Глава 6. Гармония для мира. Только китайская цивилизация может спасти Китай и в итоге помочь спасти мир, поскольку она развилась не из религиозной формы. Конфуцианское уважение ко всеобщей гармонии и коллективизм китайской культуры должны оказаться особенно полезными для всеобщего мира и развития. Хун Шэнь. 29 октября 1989 года, примерно через 5 месяцев после совсем негармоничного разгона демонстрантов на площади Тяньаньмэнь и по всему Пекину, заместитель председателя Народного политического консультативного совета Китая Гу Му выступил с официальной речью на организованном властями праздновании 2540-летия со дня рождения Конфуция. Гу напомнил китайскому народу, что технологический прогресс требует еще большего внимания к социальной значимости и гармонии. Благодаря стремительному прогрессу современной науки и техники человечество вступает в новую эпоху, в которой все люди стремятся к миру и прогрессу. Развитие науки и техники открывает перед человечеством безграничное будущее, но в то же время ставит перед ним новые проблемы. Это напоминает нам всем о необходимости усердно активизировать культурное строительство и повышать культурную развитость и степень цивилизованности широких масс, чтобы достичь гармонии между людьми, а также между человеческим обществом и природой. Только это отвечает фундаментальным интересам всего человечества. Гу Му завершает утверждением о необходимости срочно вернуться к конфуцианским ценностям и отмечает, что гармония между людьми достижима только в том случае, если студенты, протестующие и другие дурные элементы воздерживаются от разрушения самой ткани общества требованиями таких западных пороков, как свобода слова, свобода прессы и так далее. Как язвительно замечает Джон Делюри, эти пафосные слова напоминают то, что могли бы сказать генеральный секретарь Компартии Китая Ху Цзинтао или премьер-министр Вэнь Цзябао, объясняя программу построения гармоничного общества в процессе управления мирным подъемом Китая к статусу великой державы. Это возвращение к Конфуцию впечатляет. Как рассказывает Дзян Ихуа, в 2013 году Си Цзиньпин посетил место рождения Конфуция в Шаньдуне и произнес хвалебные слова о его учении. В 2014 году дальнейшие проконфуцианские мероприятия были приурочены к 95-й годовщине движения 4 мая, и Си выступил с программной речью на международной конференции, посвященной 2565-летию Конфуция. Как считает Дзян, эти 3 последовательных события в целом воспринимаются как стремление КПК показать миру, что она продвигает конфуцианство. На конференции Си говорил об этой философской традиции как о важнейшей составляющей китайской культуры, который отражает духовную деятельность китайской нации, рациональное мышление и культурные достижения в строительстве своей родины, а также духовные искания китайской нации, и стала важнейшим источником энергии, который питает нашу нацию и обеспечивает ее непрерывный рост.